Глава 8. «Полиночка!» — окликнула Ирина Лукинишна, вошедшую в гостиную племянницу. «А где ты, ангел мой, была?» «Я?» — сжала на миг губки, словно нашкодивший карапуз Полина, но мигом нашлась. «Княгиню Дашкину провожала». «Угу!» — промолвила тетушка и, покачав головой, уткнулась в рукоделие. «Дашкина-то с полчаса назад отъехала. С кем эта племянница уединялась?» За Полину Ирина Лукинишна беспокоилась. Вроде и брак успешен, муж хорош собой, богач. Только вот счастья между ними не чувствуется, и с детками не спешат. А почему молчат? После летних дач Полина вдруг в отчий дом вернулась. С одной стороны, понятно, наледенский дипломат, вечно в разъездах. А с другой стороны, почему жену с собой не берет? Разве можно молодую красавицу надолго оставлять? С кем же Полина провела последние полчаса? «Что вы такое читаете?» — спросила Кислицына Лаевская. «Стихи, сударыня». «Любовные?» «Философские. Лорда Байрона». «Вы, говорят, и сами пописываете, Матвей Никифорович, правда?» Кислицын смутился. «Да». «Прочтите, умоляю. Что-нибудь посвященное мне». «Вам?» «Ну да». «София, София», — пробормотал Кислицын и, достав карандаш, принялся очеркать у себя на манжете. «Прошу прощения за экспромт». «Просим, просим», — улыбнулась Полина. «Надежда, вера и любовь — вот ваши доблести, София. Живым елеем льется в кровь премудрость ваша. Молодые промчатся годы, словно дым». Что толку в них, прошли и нету. Лишь ум сокровищем земным считаем мы зимой и летом. Примечание. Стихи Михаила Кукулевича. Конец примечания. «Браво! Браво!» — закричала Лаевская. «Вы душка!» Полина оживилась. «Матвей Никифорович, а про меня стихов не прочтете?» «Аполлинария, Аполлинария...» Кислицын принялся за другой манжет. «Сейчас, сейчас. Никак рифму не подобрать». Наконец импровизатор вышел из трудного положения. «Аполлинария, я вас сравнил бы с розою цветущей, чей несравненный аромат нас в райские заводит кущи». Примечание. Стихи Михаила Кукулевича. Конец примечания. «Замечательно», — похвалила жениха Ольга, ловко перебирая спицами. За время вынужденного отсутствия Ирины Лукинишны, 2 месяцев, бесполезно проведенных в имении рядом с Софьей, домочадцы изменились. Кислицын вдруг уверенность обрел. Неужто с наследством дело сдвинулось? Марфуша взвинчена, по умершему ростовщику почему-то убивается. Полина в себя погружена. Андрей Артемьевич от воспитанницы не отходит, а сама Змеева... Господи, что она вяжет? Пинеточки? Неужели? Вот беда. Хотя Матвей Никифорович авансик получил, обратной дороги не имеет, а вдруг сама Ольга взбрыкнет? Когда Андрей Артемьевич с дрожью в голосе сообщил ей опекунское решение выйти замуж за Кислицына, она смиренно ответила «хорошо» и кротко улыбнулась. Эта самая кротость и волновала Ирину Лукинишну. Современные девицы все с гонором и норовом скажут «да», а сделают по-своему. Не то что в наше время. Кто Софушку спрашивал, когда Андрей Артемьевич сватался? Кто интересовался чувствами самой Ирины, когда отказали письмоводителю Максимову? Отрезал папенька не пара, вот и весь разговор. А то, что пары так и не нашлось, и влюбленный Максимов с горя спился, никого не взволновало. Ирина Лукинишна горестно вздохнула. «Оленька, вот вы где!» — в гостиную вошел Андрей Артемьевич. «Мой Наполеон вашего Веллингтона уже в хвост и в гриву чешет. Непорядок. Пора бы пруссаков справа запускать». Примечание. Исход битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года — решило неожиданное для французов появление на их правом крыле прусских войск под командованием Блюхера. Конец примечания. «Как-нибудь в другой раз, Андрей Артемьевич», — «Ужинать пора», — напомнила Ирина Лукинишна и позвонила в колокольчик. «А разве мы еще не ужинали?» — удивился старик. «Не успели», — с милой улыбкой напомнила ему Змеева. «Из-за раненого». «Да, кстати», — оживился Андрей Артемьевич. «Как самочувствие барона?» Ответил ему Тоннер. После разговора с Наледенской доктор отправился навестить Баумгартена, но в кабинете Владимира никого не нашел и в поисках добрел до гостиной. «Надеюсь, нормально. Во всяком случае, барон уже на ногах. Извините, не успел представиться», — обратился доктор к старшему Лаевскому. «Доктор Тоннер, Илья Андреевич, именно я удалял пулю барону». «А вот теперь я вас узнал», — обрадовался Андрей Артемьевич. «А рана не опасная? Кость не задета?» «Нет, прогноз благоприятный». «Кстати, тетушка», — будто, между прочим, вставила Наледенская. «Вы слышали? Тельмах-то, оказывается, умер?» «Наверное, порошок выпил, которым меня травил», — злорадно прошипела Софья Лукинишна. «Какое несчастье! Какой был доктор славный!» — всплеснула руками Ирина Лукинишна. «Кто ж теперь будет Софушку лечить?» Княгиня Юлия очень советовала господина Тоннера. Снова, как бы невзначай, сказала Полина. «Очень знающий доктор. Да мы и сами это видели». Ирина Лукинишна замялась. Привыкла, что доктора всегда старички. Но Софья Лукинишна уже все решила. «Доктор, были ли вам сегодня предзнаменования?» «Простите, сударыня, что?» «Случались ли сегодня необъяснимые события?» «Пожалуй, да», — согласился Тоннер. Обстоятельства ранения Баумгартена представлялись весьма загадочными. «Бесились ли недруги ваши?» «Тоже да», — улыбнулся Тоннер, вспомнив Бориса Львовича. «Боже, ему же Хромов поручил провести занятие. Можно представить, какой чуши он наговорил студентам». «Не приходили ли в дом ваш в поисках убежища люди и животные?» «Снова угадали, сударыня», — опять улыбнулся Тоннер. Данила, наконец, приехал, а потом и собачку притащил. «И вы не поняли?» — вздымая грудь, вскричала она. «Все это означает одно. Я навеки ваша». «Маман не в себе», — тихо шепнула Тоннеру Полина. «Софушка, опомнись, не позорь себя», — подскочила к Лаевской сестра. «Что шумим, тетушка?» — в гостиную вошли Тучин, Лаевский и Баумгартен. «Не пора ли к столу?» «Пора, пора, вас дожидаемся», — спохватилась Ирина Лукинишна. «Ты снова командуешь?» — взвелась Софья. «Прошу всех отужинать. И вас, доктор, разумеется». «Спасибо, сударыня», — поблагодарил Илья Андреевич. «Позвольте представить», — Лаевская подвела его к молодым людям. «Это мой сын, это племянник». «Мы знакомы», — буркнул Тучин, не подав руки. «Рад вас видеть, Александр». «А я нет. Вы еще горько пожалеете, Тоннер, что взяли Данилу. Он вор, каких мало. Лентяй, пьяница, развратник». «О ком ты, Сашенька?» — изумилась Лаевская. «О бывшем слуге». «Вор и пьяница? Зачем ты такого держал? Вы не понимаете, тетя, он меня вырастил». Баумгартен за обедом неохотно рассказал, как чистил пистолет, а тот вдруг выстрелил. Никто не спросил, с чего ему взбрело в голову заняться этим на Садовой, если живет барон на мойке. «Интеллект не поврежден», — размышлял Тоннер о Лаевской. «Полезные навыки не утрачены». Софья Лукинишна как раз ловко разделывала ножом и вилкой куриную ножку. «Скорее всего, органических поражений в мозгу нет. А неадекватное поведение вызвано неуравновешенностью. Надо съездить на консультацию к доктору Тишкову. Подобных пациентов он заставляет вспоминать, что послужило причиной невротической болезни. Одного, скажем, в детстве понесла лошадь, другой в юности чуть не утонул. События прошли вроде бы бесследно, но через много лет вдруг срыв, истерики, припадки. Выявив причину, Тишков начинает лечение. Для преодоления страха первому пациенту прописывает конные прогулки, второму – купание. И это дает хорошие результаты. Методу Тишкова следует испробовать. Когда подали крем-брюле, в столовую вошел Никанорыч и что-то тихо доложил Лаевской. Та, будто дитя, подпрыгнула на стуле. «Веди прямо сюда! Господа, не расходиться! Прибыл маэстро Леандуполос!» «Грек?» — поинтересовался Тучин. «Маэстро потустороннего мира!» — буркнул Владимир Лаевский. «Потустороннего?» — переспросил Тоннер. «Я думал, времена Калиостро в прошлом». «Увы, доктор, легковерных людей хватает и в наш якобы просвещенный век». «Верно, Володя, мошенник этот Дуполос», — пробурчала Ирина Лукинишна. Софья Лукинишна ринулась в атаку. «Леон Дуполос — великий ученый. Говорят, у него дипломами вся гостиная увешана. А настоящие мошенники в моем доме живут, мой хлеб жуют». Ирина Лукинишна поднялась с места. «Не смей! Марфушенька своим благочестием нас охраняет, а ты святого человека куском хлеба попрекаешь. Скажи спасибо, что я тебя всю жизнь кормлю». «Что? Что ты сказала?» «А что слышала? Приживалка, вот ты кто!» «Ирина Лукинишна». Андрей Артемьевич пытался удержать родственницу, но та выскочила из столовой. «Софья, как не стыдно! Что на тебя нашло?» «Маэстро Леандуполос!» Никанорыч торжественно представил нечесанного господина загадочного возраста. Если постричь и побрить, то, возможно, и 50 лет ему нет. А если вдобавок переодеть из бесформенного балахона в партикулярное платье, то окажется, что и 40 не стукнуло. Танцевальными па Леандуполос подскочил к ринувшейся навстречу Лаевской. «Мадам!» — быстро поцеловав руку, сказал он по-французски. «Как я и говорил, сегодня лучший день для сеанса. Луна в соединении с Сатурном и Марсом в созвездии Козерога». Леандуполос чмокнул и сделал воздушный поцелуй. Мол, пальчики оближите. Софья Лукинишна не удержалась и расцеловала маэстро за столь радостное известие. Владимир Лаевский покрутил ложечкой у виска. Кислицын прыснул от смеха. Никанорыч кашлянул и обратился к Тучину. «Александр Владимирович, подобрал я вам слугу. Не желаете взглянуть?» «С удовольствием. Андрей Артемьевич, Софья Лукинишна, благодарю за ужин». Александр поклонился и поспешил за Никанорычем. «Племянник мой», — пояснила гостю по-французски Лаевская. «Куда же он?» — забеспокоился маэстро, не понимавший по-русски. «Для сеанса необходимо 13 человек». «13?» — удивилась Софья Лукинишна. «Графиня Корзухина сказала, что вы с ней вдвоем были». «Тогда луна была ущербной», — сукоризной напомнил Леандуполос. «А сегодня растет, нуждается в силах». «А нас всего 10», — с огорчением прикинула Лаевская. «Нет уж, уволь», — поднялся с места Андрей Артемьевич. «И я прошу извинить, тороплюсь к пациентам», — солгал Тоннер. Он выехал из дома вместе с Угаровым, намереваясь наведаться в гости к заможней сестре. Но встреча с Баумгартеном резко изменила его планы. Теперь навещать племянников было уже поздно, а вот за Атласом покорпеть пару часов доктор успеет. Вот дьявол! Атлас! Хромов потребовал его предъявить завтра. «Спасибо», — поднялся барон Баумгартен. «Господа, прошу всех остаться!» — закричала в выступлении Софья Лукинишна. Но Андрей Артемьевич, поддерживаемый под руку Ольгой, уже ковылял к выходу. «Андрюша, ну, хочешь, я извинюсь перед Ирой?» — бросилась вдогонку Лаевская. «Я на колени встану, я ей руки облобызаю, и Ирине, и Марфуше. Андрюшенька, Олечка, ну останьтесь!» Представить дом без Ирины Лукинишны Андрей Артемьевич не мог. Под его крест она давным-давно подставила плечо. Управлялась хозяйством, растила детей. Однако в пылу ссор пугала давнишней мечтой удалиться в монастырь. И Лаевский-старший опасался ее ухода. «Не обманываешь?» «Попрошу, попрошу, клянусь! Только пусть все останутся!» «Господа!» — Андрей Артемьевич перевел взгляд Стоннера на Баумгартена. «Я вас очень прошу». Хозяину отказать было неудобно. «Все равно троих не хватает», — сосчитал присутствующих Кислицын. «Ирина с Марфушей, 12!» — загнула пальцы Лаевская. «Хм, вызывать духов они вряд ли станут», — предположила Полина. «А обязательно участникам знать французский», — поинтересовался Кислицын у Леон Дуполоса. «Нет. Сейчас приведу кого-нибудь из слуг. Они, в конце концов, тоже люди. И Тучина потороплю». «Где ж я очи твои блакитные бачил, хлопец?» «Чего?» — удивился опрятный мужичок, переминавшийся с ноги на ногу у швейцарской. «Рожь твоя знаком, говорю!» — на чистом русском повторил Филипп Остапович. «Только запамятовал, где видел. Пить надо меньше, тогда и память прояснится». Швейцар схватил мужичка за грудки. «Шо ты казал?» Голубые-голубые глаза смотрели на Филиппа Остаповича без всякого испуга, с дерзкой насмешкой. «Дурень», — говорю. «Ах ты!» Филипп Остапович замахнулся огромным кулаком, но ударить не сумел. Мужичок легонько ткнул его пальцем меж ребер, и швейцар согнулся в три погибели. «Что такое?» — грозно спросил подошедший Никанорыч. «Да на горшок солдатик захотел. Вишь, как скрутило». «А это Тихон барин твой, Александр Владимирович», — представил Никанорыч Тучина. «Как звать?» — спросил Тучин. «Тихон Корышев, Тверской губернии, Кского уезда, его благородие помещика Савастьянова, крепостной». «У кого раньше служил?» «Да много у кого. Я полгода в деревне, а полгода тут. Какую работу найду, такую и делаю. Детишков много. С месяца назад еще 10 было. А теперь, может, и все 11, а то и дюжина, коли двойня. Баба моя рожает и рожает, рожает и рожает, и всех корми. И водовозом был, и фруктами торговал. А больше в услужении». «Что умеешь?» «Все, барин, умею». «Стирать?» «Могу». «Гладить?» «Пожалуйста». «Стричь?» «Не извольте беспокоиться». «Брить?» «А на меня посмотрите». Лицо у крестьянина было гладкое, не щетиночки. «Грамоте обучен?» «А зачем?» «Действительно, зачем?» — согласился Тучин. «Воруешь?» «А зачем?» — повторил Тихон. «Да хороший он парень. Не сомневайтесь, Александр Владимирович», — встрял Никанорыч. Тишка на славу угостил его в васильке и сразу стал закадычным другом. «Что, Остапыч, полегчало с животом?» Швейцар наконец разогнулся. «Бачу я десь твоего Тихона, только где не помятаю». «Видел где-то я твоего Тихона, только вот где не помню», — сказал Филипп Остапович. «Я тебе, хохол, уже напомнил где. Во сне!» Тихон, ухмыляясь, посмотрел на швейцара голубыми глазами. «Ладно, беру тебя на службу», — решил Тучин. «Месяц в Петербурге поживем, потом ко мне в имение поедем, а там и рассчитаю. На Рождество домой вернешься?» «Не, так не пойдет. Хотя бы до марта, извиняйте, барин». Тихон поднялся с колен. «Пойду другое место искать». «Постой». Тихон Тучину понравился. Услужлив, труд всякий знает, это по рукам видно. «Заплачу по март включительно». «Другое дело, барин». Мужичок снова сдернул шапку. «Как раз трое, то, что надо», — с лестницы спускался Матвей Никифорович. «Александр Владимирович, в гостиной общение с мертвецами начинается. Только вас и ждут». «Мертвецы?» — усмехнулся Тучин. Кислицын крикнул слугам. «И вы, троица, пойдемте-ка за мной». «Они-то зачем?» — удивился художник. «Софья Лукинишна приказала. Для комплекта». В огромной гостиной горели всего две свечи. Стены маэстро украсил загадочными знаками, вырезанными из блестящей бумаги. Все встали в круг и взялись за руки. Маэстро занял место в центре. Из приоткрытых окон веяло холодом, с фонтанки несло тиною. Леон Дуполос быстро-быстро забормотал на латыни, то шепча, то вдруг завывая: «Перспектор, Винус, некромантия, ауди види сили, мортифико, Марс!» Примечание. Постигающий, Венера, вызывание мертвых, слушай, смотри, молчи, умерщвлять, Марс, латинский. Конец примечания. Тоннер, как ни вслушивался, смысла уловить не смог. Набор слов. Впрочем, нужно ли искать смысл в заклинаниях? Маэстро кинул щепотку какого-то порошка в прозрачную чашу, установленную на треножнике. В ней, ослепив зрителей, на секунду ярко вспыхнуло пламя. «Кто посмел беспокоить меня?» — раздался вдруг глухой, будто из-под земли голос. Все испуганно переглянулись. Говоривший, несомненно, находился в гостиной. Но где? Никто сюда не входил. Уста всех были сомкнуты. «Лаевский, не как ты!» — снова прозвучал неизвестно откуда голос. «Это вы, ваше величество?» — испуганно спросил Андрей Артемьевич. Интонации показались знакомыми, — говорил Александр I, которому много лет Лаевский имел счастье служить. «Ну, наконец-то признал!» «Господин Леондуполос, это император! Александр Благословенный?» — изумился Угаров. «Не знаю», — с поклоном сообщил маэстро. «Я не понимаю по-русски, но на сеансах в Петербурге этот господин всегда появляется первым». «Я не гордый, могу и по-французски», — перебил Леондуполоса покойный император. «Что молчишь, Лаевский? Или не рад?» «Рад, очень рад», — грустно ответил Андрей Артемьевич. «И я рад, соскучился по тебе. Только вот обнять, как прежде, не могу», — император засмеялся. «Почему службу бросил?» «Стар уже. Попросили», — еще более грустно ответил старик и вздохнул. Выгнали его из-за провалов в памяти. Забыл в канцелярии срочную бумагу переслать. Полмесяца на столе провалялось. «Извините, ваше императорское величество. А можно ли мне вопрос задать?» «Валяй! Не угодно ли вашему величеству вспомнить обстоятельства, при которых мы познакомились?» «Да ты что, Лаевский, экзаменовать вздумал?» Гнев императора Андрей Артемьевич знал и по привычке тут же извинился. «Умоляю простить, ваше величество». «Что, разве ты мой голос не узнал?» «Узнал, ваше величество». «Так чего ж тебе еще надо?» «По голосу и перепутать можно», — попытался объяснить Лаевский. «Помните адъютанта Зубикова? Императора Павла по голосу принял за вас и высочеством обозвал». «Помню, помню. В Сибирь пешком пошел. Ладно, убедил. Развею твои сомнения, Лаевский. Курьером из Бадена ты привез портреты тамошних принцесс, Луизы и Фредерики. Но имена шельмец перепутал. Я из-за тебя чуть на другой не женился». Лаевский рассмеялся. «Все верно, ваше величество. Я сержантом Измайловского полка тогда был». «Ваше величество, дозвольте и мне вопрос». Софья Лукинишна была довольна сеансом. Императора все слушали, раскрыв рты. Но за этим ли она Леондуполоса позвала? «Жена твоя?» — спросил голос. «Софья Лукинишна», — подсказал Лаевский. «Помню». «Каждая божья тварь ищет себе пару», — заговорила Лаевская о наболевшем. «А я одна одинешенька. Кто он, мой Адам? Где бродит?» Софья Лукинишна знала ответ. Император должен был только озвучить его. «Лаевский!» После паузы гневно спросил Александр I. «Слушаю, ваше величество». «Говорил я тебе, разведись с этой дурой». «Говорили, ваше величество». «Говорил, что и ее не вылечишь, и сам с ума сойдешь». «Говорили». «Не послушал». «Не послушал, ваше величество», — пролепетал несчастный Андрей Артемьевич. «Отправляй немедля в лечебницу, а сам женись на той, которую любишь». «Это что получается?» — закричала в пустоту разозленная Лаевская. «Ему любить можно, а я, видите ли, дура. Эй, Леондуполос, давай кого другого!» «Ваше Величество, еще вопрос!» — закричал Лаевский. «А правда ли, что вы не умерли? Просто отдел захотели удалиться». «Ну ты даешь, Лаевский. Ты со мной сейчас разговариваешь?» «Да». «Значит, я умер, так?» «Так, Ваше Величество». «Вот и не разноси глупых слухов». «Слушаюсь, Ваше Величество». «Ладно, мне пора. До встречи, Лаевский». «До встречи, господа и дамы». Последние слова донеслись откуда-то издалека. «Кого прикажете вызвать, мадам?» — спросил Леондуполос. «Ну, не знаю», — растерялась Лаевская. «Может, Наполеона?» «Софья Лукинишна, а можно я с батюшкой поговорю? «Вопрос у меня к нему», — попросил Кислицын. «Вам, Матвей Никифорович, все можно», — великодушно позволила Софья Лукинишна. «Никифор Кислицын умер в 1824 году в Костроме», — сказал Матвей Никифорович. «Это ты, сынок?» — снова непонятно откуда зазвучал голос, на сей раз высокий. «Да, это мой отец». Руки Матвея Никифоровича, крепко стиснутые Полиной и Филиппом Остаповичем, задергались. «Он заикался на гласных». Тоннер, как ни старался, не мог разгадать загадку. «Кто-то прячется за шторами? Тогда бы голоса оттуда доносились. Может, в потолке дырочку проделали? Не видать дырочек. Одно ясно сообщнику Леандуполоса в доме. Говорок царя Александра многие помнят, а вот чтоб отца сын узнал, кто-то грекоподобной информацией снабдил». «Рад, что ты, сынок, в Петербург перебрался, что на хорошем месте служишь, и невеста у тебя хорошая». «Батюшка, а почему домик в Костроме не мне, а мачехе отписали?» Кислицын-старший тяжело вздохнул. «Подделала она завещание. На пару с нотариусом. Все себе загробастала. И поместье, и домик. Прости меня, сынок. И ее прости». «Никифор, как вас там по батюшке?» Лаевскую жгло нетерпение. «Про Адама моего давайте. Где он ходит, бродит?» Раздался вздох. «Нет для вас Адама. Умер». «Вранье!» — безапелляционно заявила Софья Лукинишна. «Ну-ка, давай графиню Кобылину. Старая сплетница все всегда знала». «Подождите, Софья Лукинишна». Глаза Баумгартена в темноте сверкали так, что даже Лаевская не рискнула с ним спорить. «Сначала Репетина. Яков Репетин». «Володя, Антон». Буквально через секунду высокий стариковский голос сменился свистящим хрипом. «Это ты, Яков?» — недоверчиво спросил барон. «Я, мышелунишка, я». «Это он», — обрадовался барон. «Мы друг дружку так называли». Полина громко хмыкнула. «Не похож», — засомневался Владимир. «У Репетина был баритон, а тут какой-то сиплый козлетон». «Мне шею свернули, забыл», — напомнил Репетин. «Свернули? Тебя убили?» — быстро спросил Баумгартен. «Да, и меня, и Ухтомцева, и Верхотурова». «Яша, ты видел убийцу?» «Видел, как тебя сейчас». «Кто?» Голос замолчал. «Это шарлатанство, Антон, не слушай!» — закричал Лаевский. «Яков, скажи мне, кто убийца?» — повторил Баумгартен. «Не могу», — чуть слышно ответил Репетин. «Не можешь? Почему?» «Антон, ты знаешь, как узнать его имя. Понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю. Воспользуйся. Но почему не ты?» «Потому что он здесь, сейчас, среди вас. Прощай». «Кто?» — Баумгартен вырвался из круга и кинулся на Леандуполоса. «Кто?» Испуганный маэстро попытался отскочить, задел треножник и повалился вместе с ним на пол. В прозрачной чаше что-то само собой вспыхнуло, и огонь тут же перекинулся на паркет. Еще несколько мгновений все стояли, сцепившись руками, ошеломленные страшным известием с того света. «Горим!» — опомнился Кислицын. Филипп Остапович, скинув шинель, мигом накрыл ею огонь. Тихон с Никанорычем оторвали Баумгартена от Леандуполоса. Маэстро не успел отдышаться, как на него налетела Лаевская. «Кобылину вызывай!» «Увы, и мадам!» — маэстро был напуган и тяжело дышал. Баумгартен его чуть не задушил. «На сегодня моя эманация израсходована. Я не могу больше проникнуть в потустороннее». «Нет, вызывай. Я для чего тебя звала?» «Маман, ваш Адам умер», — пришла на выручку Полина. «Вам же ясно сказали». «Нет, не умер», — Лаевская затопала ногами. «Он тоже здесь». На шум в чепце и халате выползла Ирина Лукинишна. «Батюшки, свет и пожар!» «Уже потушили, тетушка», — успокоил ее Владимир. «Это не мой, это ее Адам умер. Максимов, показала пальцем на сестру Лаевская. Прическа ее растрепалась, а глаза загорелись безумием. «Нас перепутали еще в детстве, нянька. До 2 лет я была Ириной, а она Софьей. А потом наоборот стала». «Никанорыч, чего рот разинул? Тащи ее в комнату!» — скомандовала Ирина Лукинишна. Никанорыч с Тихоном подхватили сопротивляющуюся Лаевскую. «Илья Андреевич, раз уж вы доктор, помогайте!» — попросила Ирина Лукинишна. «Да, конечно!» — вышел из оцепенения Илья Андреевич. Были у него подозрения, что Верхотуров и Репетин не по своей воле из жизни ушли. Но откуда сие известно греку-фокуснику? «У меня при себе настойка опиума. Ее пока и назначим. Спать будет до утра». Как только оравшую Софью Лукинишну увели в спальню, в полутемную гостиную стремглав влетел Пантелейко. Ему Филипп Остапович доверил парадный вход. «Там попы пришли. Господина барона требуют». За Баумгартеном увязались Тучин с Лаевским. «Отец Нафанаил, как вы меня нашли?» «Ждали возле вашего дома. А потом дворецкий ваш вспомнил, что вы у господина Лаевского собирались ужинать». «Чем обязан?» Баумгартен неприветливо оглядел отца Нафанаила и монахов, с которыми сговорился о литии и всенощном бдении у тела Ухтомцева. «Пожертвование хотим вернуть». «С какой стати?» «По самоубийце не служим и отпевать не будем». «Батюшка», — встрял Тучин, — «графа Ухтомцева застрелили». Отец Нафанаил перекрестился. «Может, увеличить сумму?» — предложил барон. «А еще, говорят, ваш приятель садомит, правда?» «Ну, точно не знаю», — замялся Баумгартен. «Не лги, сын мой». «Все может быть. В душу к человеку не заглянешь». «Забирайте деньги». «Ладно, завтра других попов найду». «Сын мой, не бери такой грех на душу», — посоветовал ему отец Нафанаил. «Я с Господом без вас разберусь», — отрезал барон. «И Ухтомцева не вам судить». Священник и монахи перекрестились и, не попрощавшись, ушли. «Швейцар, заснул, что ли? Где мое пальто?» — раздраженно спросил Баумгартен. «Сей момент, сей момент!» — Филипп Остапович торопливо спускался по парадной лестнице. «Пальто ваше на печке подсушил. От крови здорово промокло. А вот вычистить не получилось». «И не надо. Я в нем только до дома доеду и выкину к черту». Швейцар при упоминании лукавого осенил себя крестным знамением троекратно, а затем подал барону цилиндр и трость. «Жаль, что всенощное бдение не отслужит», — расстроился Лаевский. «Не беспокойся», — ответил Баумгартен. «Я сам почитаю псалтырь. Обойдемся без святош». «Ты что, собираешься провести ночь в квартире Ухтомцева?» — спросил Владимир. «Да». «Ты же ранен». «Чепуха». «Я с тобой». «Нет», — вскричал Баумгартен. «Не надо. Я хочу побыть один». «Антон, что с тобой?» «Ничего. Просто устал. И рука болит». «Во сколько встретимся завтра?» «Не во сколько». «А дама? Мы же договорились ее поймать». «Туда тоже пойду один». «Почему?» «Потому. Прощайте». И барон выскочил на улицу. Лаевский озадаченно посмотрел ему вслед. Потом закусил губу, круто развернулся и пошел к мраморной лестнице, которая вела на 2-й этаж. Тучин последовал за ним. «Какая муха укусила барона?» «А ты не понял?» «Нет». «Дух Репетина заявил, что убийца в гостиной. Убийца знает про даму Трев. То есть он из наших». «Ну и?» «Антон подозревает нас. Тебя или меня. А может быть, и обоих разом».